После избиения ничего поначалу не понявшего Мигеля, который, однако, позже искренне извинился за свою несдержанность, жизнь вновь вступила в свою колею. Выполнив парочку заказов для Джимми, который подкидывал работу раз в несколько недель, параллельно наведавшись в места, обозначенные им как те, что могут меня заинтересовать, я понемногу обзаводился нормальной мастерской. Заказав через него же недостающие элементы, я за месяц закончил работу над полностью автоматическим верстаком для высокоточной работы, в качестве основы используя трофейные киберимпланты, рабочее оборудование из развалин города и собственные навыки. Так что теперь, чтобы произвести электронные схемы, мне почти не приходилось корпеть над ними с паяльником, достаточно было забить правильную программу и немного подождать. Свой новый верстак я пока держал в секрете ото всех, кроме самых доверенных людей. Также мной была начата работа над модернизацией автопарка, а точнее частичный перевод его на электричество. Высокомощный электрический двигатель был мной заказан через того же Джимми. Однако, спокойные деньки закончились, когда по городу пронеслась новость, что еще одна группа кочевников, обосновавшихся на западных окраинах Лос-Анджелеса, и заключила контракт на восстановление города, причем в обход условно-официальной процедуры, договорившись напрямую с мэрией. Такой поворот событий и отказ Хадес, а это были именно они, от сотрудничества, едва не привели к вооруженному противостоянию, ведь в поисках работы в город прибыло почти 10 тысяч альдекальда. Напряженность в городе нарастала и грозила вылиться в настоящие боевые действия, из которых еще непонятно, кто выйдет победителем, ведь Хадес было намного больше, в районе 45 тысяч, а альдекальда, не без моей помощи, были намного лучше вооружены. Спор был окончательно решен только к началу октября 1999, когда в Лос-Анджелес из Мехико приехал сам Хуан. Организовав трехсторонние переговоры между Альдекальдо, Хадес и городскими властями, удалось достигнуть компромисса. Хадес предоставляют основную рабочую силу, Альдекальдо технику и специалистов, а правительство платит за все это. Так началась с одной стороны горячая пора, а с другой, с началом реконструкции города у меня появилось намного больше времени, так как с рутинным ремонтом великолепно справлялись прибывшие со мной техники, и мое вмешательство требовалось только по особым случаям. К работам не забывали привлекать и учеников, для получения практического опыта. Завалы понемногу разгребались, на развалинах старых зданий постепенно возводились новые, для упрощения логистических цепочек в городе открывались новые предприятия, которые обеспечивали оставшихся местных нормальной работой. В общем, жизнь в Лос-Анджелесе понемногу налаживалась. Но все это происходило в основном в районе порта и бывшего центра города. Окраины как оставались прибежищем банды опустившихся наркоманов, так и продолжили ими оставаться, обеспечивая постоянной головной болью силы правопорядка. Мне же восстановление промышленности приносило не только дополнительный заработок, так как архитекторы и инженеры Альдекальдо активно интересовались моим мнением при проектировании новых зданий, но и доступ к плавильням и металлу. Используя десятки тонн сплавов для нужд строительства, никто особо не замечал, если с производства пропадет несколько десятков килограмм, как и никто не обратит внимания, что под плащами некоторых кочевников появилась никогда не виденная в этом мире броня, которую где-то далеко-далеко отсюда называют панцирной. Можно было, в принципе, прямо сейчас начать производить импланты и начать ими замещать биологические части, но оценив свои возможности здраво, я решил с этим повременить, так как имеющиеся в наличии материалы были недостаточно хороши, а некоторые необходимые химикаты и медицинские препараты так и не удалось синтезировать в достаточном количестве. И это не говоря уже о том, что нормально провести операцию по приживлению просто некому. Компромиссным решением стало создание роботизированных систем и автоматизированных инструментов, с помощью которых можно было начать выполнять гораздо больший спектр задач, частично избавившись от ограничений биологического тела. Параллельно мной была начата сборка обруча для считывания сигналов мозга, для удаленного управления техникой. Пока прогресс во всех направлениях был весьма скромный, во многом из-за того, что программное обеспечение для всех новых устройств приходилось писать в одиночку и используя только клавиатуру и собственные руки. Незаметно наступило мое 19-летие, которое я провел, тестируя систему управления манипулятором с помощью нейрообруча. Осталось прожить еще 117 лет и можно праздновать 5000-летний юбилей. За несколько дней до Нового года, Когда жители Лос-Анджелеса уже отпраздновали Рождество, в городе начала чувствоваться какая-то нервозность, которой были подвержены все, и жители трущоб, и кочевники, и оставшиеся здесь после всех катаклизмов горожане, а на улицах то тут, то там начали замечать проповедников, вещающих о конце света. И если Альдекальда, Хадес и прочие кочевники их или игнорировали, или по-тихому хоронили, то вот в цивилизованных районах они чувствовали себя относительно свободно. 30 декабря, отправив на компиляцию еще одну подпрограмму, я вышел из своей мастерской, чтобы немного размяться. Помня об ограниченности биологического тела, я старался поддерживать его в хорошей форме. Идя мимо быстро возведенных ангаров, где прямо сейчас чинили вышедшие из строя бульдозеры, краны и бетономешалки, мой путь лежал к той части лагеря, где разместились мои люди. Так как на дворе был день, большая часть палаток была пуста. Техники выполняли свои прямые обязанности, воины или были в патруле на границе боевой зоны, или тренировали пополнение, так что единственными местами, откуда исходил шум, были школа и кухня. Подойдя к кухаркам, которые как раз заканчивали готовить обед и перехватив себе что-нибудь перекусить, я осмотрел столики, за которыми обычно происходили приемы пищи. Единственными посетителями, помимо меня, оказались сестры Морган, вяло ковыряющихся в тарелках. Отлично, заодно задам несколько вопросов, которые накопились у меня к ним. Не помешаю? Спросил я, когда подошел к их столу. Нет, учитель, почти хором ответили они, немного приободрившись. По этому поводу я и хотела с вами поговорить. Закинув в рот первую ложку с кукурузной кашей, продолжил я, следя за их реакцией, я, конечно, все понимаю, у всех есть свои странности, но почему только вы обращаетесь ко мне как к мужчине? Выдавила из себя Кармен, как будто только сейчас первый раз задумалась об этом факте. Не знаю, пришла на помощь зависшей сестре Элизабет, как-то само приходит, как будто только так правильно. Ладно, оставим это на потом, но почему, учитель, вы же единственные, кто ко мне так обращаются, остальные ограничиваются прозвищем или именем. Ну вы нас учите, причем лично, начало строить логическую цепочку Кармен, а значит мы ваши ученицы, ну и поэтому и учитель. Ну ладно, называть меня так на уроках или в мастерской, но зачем в повседневной жизни? Решил я продолжать развивать данную тему. Если честно, в этот раз слово взяла Бетти, мне просто часто снятся сны, где меня учит молодой парень в красном балахоне, и вы ассоциируетесь у меня с ним. О, мне тоже что-то подобное снится. Доедаем и идем за мной, резко почти прокричал я, от осознания их слов, после чего начал быстро закидывать в себя свою порцию, глотая ее почти не жуя. Девушки, посмотрев на меня с недоумением, решили не сопротивляться и повторили за мной, а так как обед они начали раньше меня, то закончили мы почти одновременно. Из столовой я почти вылетел, подгоняемый необходимостью подтвердить свою догадку, которая билась набатом в моей голове. Дойдя до мастерской, где я за несколько минут склепал два жалких подобия глеф, выйдя с ними в руках, я бросил одну из них в сторону Кармен, которая ловко поймала ее, сама удивившись своей ловкости. «Бетти, пока постой в сторонке, а ты, Кармен, нападай», — сказал я, встав в классическую стойку. «Учитель, вы уверены, что это необходимо? Я ведь никогда ничем подобным не занималась», — неуверенно пробормотала Кармен. «Если мои догадки верны, то ты удивишься», — не желая слушать ее дальнейшие оправдания, я нанес резкий удар. Результат превзошел все мои ожидания. Неуверенная девушка, действительно в первый раз взявшая подобное оружие, не только ловко отразила мой удар, но и смогла провести контратаку, которая не удалась только по причине того, что для этого ей пришлось бы вывернуть кисть под непредусмотренным человеческой физиологией углом. «Ай-ай-ай», — запричитала Кармен, держась за почти вывихнутую кисть. «Больно-то как, сестренка», — в шоке пробормотала Элизабет. «Ты как это сделала? Что именно?» Продолжала морщиться от боли, спросила Кармен, чуть не вывихнула кисть. «Нет, крутанула эту палку, да так быстро, что я почти ничего не заметила. Было так круто. На этом можно закончить», — произнес я, находясь в смешанных чувствах. «Теперь надо определиться с тобой, Бетти, но для этого пройдем в мастерскую, там тебе надо будет кое-что посмотреть». Несмотря на удивленно смотрящих на меня девушек, которые, однако, беспрекословно последовали за мной, я направился в личную мастерскую. Зайдя туда, я быстро начал вычерчивать на тетрадном листе формулу синтеза одного из самых простых имперских стимуляторов, записав только первую его часть, оставив поле с самим действующим веществом пустым. Посмотрев на девушек, которые все так же с непониманием смотрели на меня и мои действия, я положил тетрадь перед Бетти. Закончив формулу синтеза, нетерпящим пререканий тоном, сказал ей я: «Но я, тут все так сложно», — замешкалась она, все еще не понимая моих поступков, но потом все же присмотрелась к моим записям, хотя, я попробую. Следующие 2 минуты я наблюдал, как Элизабет абсолютно верно выписывает формулу стимулятора, без единой ошибки. Увидев финальный результат, я не знал, что сказать. Каким-то образом 2 мои новые ученицы получили навыки предыдущих, причем, судя по некой неуверенности, они еще не до конца их осознавали. Переселение душ, реинкарнация или что-то иное, я не знал, как это назвать. Одна часть меня ликовала — получить в соратники 2 человек, которые были моими ближайшими подвижниками на протяжении тысячелетий, это то, о чем только можно было мечтать. Но вот другая, маленькая и робкая часть внутри протестовала, она буквально кричала о том, что все это неправильно, что с этим нужно что-то делать, что нельзя допустить, чтобы кто-то иной захватывал тела невинных по сути девушек. Но оставался один единственный вопрос: а что я могу поделать? Судя по всему, процесс уже запущен, и как-то остановить его у меня не получится. Потратив несколько секунд реального времени на осмысление ситуации, я принял единственно верное решение – ничего не делать. Как-то изменить ситуацию я не мог, так зачем лишний раз напрягаться, тем более в итоге я окажусь в значительном плюсе. Именно такой ответ выдал холодный расчет, заглушив слабый голос совести. «Спасибо, что не убежали от меня, когда я все это провернул». С легкой улыбкой обратился я к ученицам: «Можете быть свободны, и да, если вам продолжат сниться подобные сны, сразу рассказывайте мне о них». «Хорошо, учитель», — первая нашлась Элизабет, — «но вы больше нас так не пугайте». Как только они вышли за пределы моей мастерской, я просто-напросто сидел несколько минут кряду, уставившись на написанную формулу, размышляя в общем-то ни о чем. Точнее, я думал о материях, понимание которых мне пока недоступно, и вряд ли я смогу их осмыслить в ближайшие годы, если не десятилетия. Продолжая наблюдать за новыми старыми ученицами, я не забывал и об основных обязанностях. Выполнял заказы от Джимми, курировал ремонт техники и обучение охранников, вносил кое-какие правки или предложения в проекты домов, в общем, занимался повседневной рутиной. Свободное время я посвящал личным проектам, к которым все чаще привлекал как учениц, так и их младших братьев. Прогресс создания новых роботизированных комплексов хоть и ускорился, но результаты этого будут видны только через 2 месяцев. Новый, 2000 год, начался ярко, причем в прямом смысле этого слова. В черте города, в том числе и в недавно восстановленных районах, прогремела серия взрывов, а несколько машин, набитых взрывчаткой, пытались прорваться сквозь блокпосты в северный Голливуд и Сан-Фернандо, где заседало нынешнее правительство города. Да что там говорить, несколько психов хотели напасть на наш лагерь, благо часовые не спали и смогли отбить атаку, но то было ночью. Утром же, когда удалось добраться до телевизоров и прочих СМИ, там сплошным потоком шли репортажи со всего мира, в которых рассказывалось о сотнях терактов по всему миру. Культы тысячелетия, решив не дожидаться, когда наступит конец света, начали приближать его самостоятельно. Взрывы, массовые расстрелы, все это происходило повсеместно, но были примеры террора и пострашнее. Так, например, в Берлине группа культистов устроила настоящую химическую атаку, от которой только по предварительным данным погибло не менее 19 тысяч человек. И такого рода новости шли непрекращающимся потоком, ежечасно добавляя все больше и больше подробностей в накрывший мир психоз. Следующие несколько дней лагерь Альдекальда перешел в режим осады, никто никуда не ездил, никто не приезжал. Обмен информацией с подъезжающим к нам путником и патрулям велся только через радио. Аналогично поступили и Хадес, и даже большинство местных банд. Все ждали и дождались. Действующее правительство Лос-Анджелеса крайне оперативно выпустили новый закон, который разрешал всех заподозренных в участии или сочувствии апокалиптическим культам, ответственным за ночное фаер-шоу, отстреливать на месте. Столь непродуманный законопроект привел не к увеличению безопасности на улицах города, а вылился в натуральную бойню. Банды, под предлогом того, что они убивают культистов, устроили передел территорий, силы правопорядка не знали, что делать и просто засели в своих старых укрепрайнах, а все кочевники смотрели на все это со стороны и периодически отстреливались. Конкретно нам, Альдекальда, пришлось даже расчехлить Брэдли и выводить его на самое опасное направление, так как пощипать решили и нас, мирные же жители, которые за последние несколько месяцев уже настроились на мирный лад, в панике бежали кто куда, не разбирая дороги. Анархия в Лос-Анджелесе продлилась до конца января, пока правительство не поняло свою ошибку и не спустило с поводка все имеющиеся вооруженные силы. Как это ни странно, но месяц беззакония сыграл на руку силам правопорядка. За время войны всех со всеми, банды изрядно ослабли, потеряв множество активных членов, и поэтому добить их остатки было достаточно просто. Кровь вновь полилась по разрушенным улицам города, в том числе и невинная, но это мало кого заботило. По итогам кровавого января, вышло, что самые крупные и опасные банды оказались уничтожены, новые постройки пострадали не слишком сильно, так что власть закона в городе оказалась крепка как никогда. Так что совсем скоро рабочие из лагерей кочевников вновь отправились на стройки, стараясь не замечать пятна крови и следы от пуль на окружающих их стенах. Жизнь понемногу налаживалась. Однако, мир решил не давать человечеству время передохнуть и восстановиться, и сначала из Европы, а потом и со всего остального мира, начали приходить сведения о новой пандемии, которая косила людей тысячами. Особенно сильно от этого страдала Германия, которая после первой сотни тысяч трупов ввела драконовские карантинные меры. Немного отошедшие от последствий наступления нового тысячелетия люди вновь впали в панику, зная только то, что данная болезнь быстро переносится и быстро убивает. Люди начали охотиться на всех, у кого были замечены малейшие признаки болезней, причем неважно каких. Пока люди паниковали, я внимательно слушал новости и искал любую информацию о данной болезни, какая у нее основа, вирусная или бактериальная, как проходит течение болезни, были ли случаи излечения. Так как достоверной информации было крайне мало, пришлось временно отложить мои основные проекты и заняться разработкой антипандемийных мер, готовясь ко всему и сразу, попутно прикидывая, что можно сделать в текущей ситуации. Плюс, так как живший при нашем лагере священник сам впал в неконтролируемую панику, пришлось частично брать на себя его функции, проводя проповеди среди людей. Поначалу, мои выступления приходили послушать исключительно те, с кем я прибыл в Лос-Анджелес, но с каждым днем все больше людей наизусть заучивали молитвы и литании о чистоте и защите от болезней. Не знаю, как повлияют мои проповеди на будущее, но на данный момент они неплохо помогают отчаявшимся людям сохранить присутствие духа. Из мер, которые по моему настоянию были успешно реализованы, были обязательное ношение масок, соблюдение дистанции и запрет на близкий контакт с потенциально заразными, обработка всех вещей извне и средств защиты дезинфицирующим средством, которым, за неимением альтернатив, выступал спирт. Также пригодились захваченные в правительственном бункере костюмы защиты, которые на время могли полностью изолировать человека от окружающей среды. Также, всем Альдекальда я рекомендовал сократить свои контакты с людьми извне до минимума, чтобы еще больше сократить риск заражения. Несмотря на всеобщую панику, сама по себе она оказалась преждевременной, так как до западного побережья США, где мы и находились, болезнь добралась только через полторы недели после первой зафиксированной вспышки. Как назло, большинство к этому времени уже перестали верить в опасность этого заболевания и немного расслабились, как оказалось, зря. Первой жертвой истощающей чумы на территории Лос-Анджелеса стала сотрудница правительства города, работающая в отделе по связям. Предположительно, заразилась она во время рабочего визита в Техас. Как только эта новость стала достоянием общественности, город захлестнула новая волна паники, люди просто не знали, что делать, а потому начали сбиваться в толпы и куда-то бежать или где-то скрываться, что только увеличило количество заболевших. На улицах появились первые трупы. Лишний раз рисковать и заниматься изучением трупов я не собирался, а потому и сам с ними не контактировал, и остальным строго запрещал. После разговоров о том, что кто-то видел, как неубранные трупы поедают животные, у Альдекальда было введено положение по отстрелу всех бродячих животных, как потенциальных переносчиков болезни. За первую неделю пандемии ничего страшного не произошло, только несколько человек из лагеря демонстрировали симптомы, но, как оказалось, болели они совершенно другим. Из-за боязни заразиться в большом скоплении людей, часть соклановцев решила не испытывать удачу и отправиться обратно в пустоши, где пусть и не было квалифицированных медиков, но и людей было намного меньше. Таким образом, за несколько недель лагерь покинуло около 2000 человек. Однако работы по контракту никто не отменял, и работы по разбору завалов и возведению базовой инфраструктуры продолжались, просто в более медленном темпе. Как сказал мэр Лос-Анджелеса, это незначительная болячка, не остановит нас, гордых американцев, и мы продолжим восстанавливать наш прекрасный город. Оптимизм мэра не внушал доверия, а потому, люди продолжали бояться выходить на улицы и как-то контактировать с миром. Я же, пока все паниковали, дорабатывал конструкцию респиратора со съемными фильтрами, которые должны обеспечить максимальную защиту в текущих условиях. Сделать что-то большее не позволяло отсутствие четких данных о способе заражения, так что приходилось создавать максимально универсальные устройства защиты, которые были в разы хуже специализированных, но хоть какую-то защиту, но обеспечивали. На середину февраля 2000 года среди Альдекальда жертв истощающей чумы не было, надеюсь, что все так и останется. Примечание к части. Все еще в топе. 44 в топе Джен. Часть 12 пробуждающая. Примечание к части. Новая глава точно в срок. Приятного чтения. Истощающая чума пришла к Альдекальду в начале марта 2000, причем началось все максимально невинно. Один из рабочих, занимающихся разбором завалов, пожаловался на небольшое недомогание и обратился в медпункт. По симптоматике все походило на обычную простуду, но на следующее утро пациент демонстрировал все признаки истощающей чумы. Высокая температура, обильное потоотделение и быстрая потеря массы тела, он буквально усыхал на глазах. Купировать возникшую панику удалось только с помощью силы. 50 приехавших со мной воинов, работая кулаками и дубинками, разогнали начавшуюся собираться толпу и отправили всех по палаткам. Люди поначалу роптали, но вскоре поняли, зачем это было нужно. Так как отгородиться от проблемы уже было нельзя, я решил рискнуть и начать исследование болезни. И пусть мои знания в микробиологии и вирусологии были не так хороши, но никого лучше среди Альдекальда сейчас просто не было. Первым моим приказом было вынести на отдельный пустырь медпункт для зараженных чумой людей. Рядом была размещена большая палатка, куда тут же установили все исправное медицинское оборудование, которое было найдено на руинах Лос-Анджелеса. Вторым приказом было отправиться в найденный мной ранее бункер для хранения радиоактивных материалов правительства США и привезти оттуда все средства индивидуальной защиты, заодно захватив парочку ящиков с урановыми таблетками, чтобы не ездить за ними несколько раз. Не дожидаясь, пока экспедиция вернется обратно, я, нацепив на себя комплект радиохимической защиты, приступил к исследованию зараженных тканей и тела пациента. С исследованием тела возникла небольшая проблема, ведь родственники погибшего хотели его похоронить и не желали слушать никаких увещеваний о том, что, исследовав его тело, можно попробовать создать вакцину и спасти тысячи жизней. Пришлось вновь поступать жестоко и силовым путем заставить родственников отступить. Вскрытие и сбор анализов показал, что основной причиной смерти пациентов является ненормальное ускорение всех обменных процессов в организме, что и приводит к истощению. Дополнительно, вскрытие показало, что в основном болезнь поражает печень и сердце, в меньшей степени почки и легкие. Так как все эти органы задействованы в циркуляции крови, первые анализы, взятые из кровеносной системы и костного мозга. Однако, ничего путного рассмотреть с имеющимся оборудованием не удалось, а потому пришлось проверять анализы с помощью химических маркеров, которые хоть и были просрочены, но какой-то результат еще давали. Пока я исследовал первого пациента, симптомы заболевания продемонстрировали еще с десяток человек, которых тут же изолировали и начали проводить расследование, с кем с момента возможного заражения они контактировали, чтобы изолировать и потенциальных переносчиков болезней. Получив еще несколько трупов в свое распоряжение, я начал набирать статистику, и кое-какой прогресс уже наметился. У всех пациентов был повышен уровень тироксина и триетиронина в крови, гормонов, что отвечают за обмен веществ, а значит, следующим органом для изучения стали щитовидные железы трупов. Увы, но тут меня ждал тупик, никаких аномалий при исследовании желез найти мне не удалось, если не считать того, что все они были на удивление здоровыми, можно сказать, пребывали в идеальном состоянии. Пока я занимался своими исследованиями, с остальными Альдекальда я почти никак не контактировал, только забирал еду, оставленную мне и прочим пациентам на нейтральной полосе и изредка перекрикивался со своими подчиненными, слушая последние новости и отдавая приказы. И, пожалуй, из всех неудобств, которые я испытывал, была необходимость постоянно находиться в громоздком и тяжелом костюме, что не только осложняло движение, но и делало меня достаточно неуклюжим. С каждым днем пациентов становилось все больше, особенно сильно заражению были подвержены старики и дети, болезнь скашивала их почти мгновенно, но останавливаться было нельзя, даже если не удастся создать вакцину, мои исследования могут кому-то помочь. Вслед за щитовидными железами я даже исследовал мозги пациентов, но снова оказался в тупике, так как никаких последствий болезни найти мне не удалось. Размышляя о причинах столь опасного и быстро протекающего заболевания, я никак не мог отделаться от мысли, что что-то упускаю. Мои попытки понять причину заболевания и уход за пациентами отнимали много времени, но так ни к чему и не привел. Даже в заборах крови у еще живых пациентов не было ни малейшего намека на причину болезни. Трупы после исследования я самостоятельно стаскивал в заранее выкопанные ямы, которые после заполнения сначала обрабатывались с помощью огнеметов, а потом засыпали бульдозерами. Такое варварское отношение к усопшим злило людей, но Мигель и прочие лидеры семей, находившихся в лагере, понимали причины моих приказов и не препятствовали их исполнению. Через 2 недели вернулась экспедиция, привезя защитные костюмы с замкнутой системой дыхания, и у меня появились кое-какие помощники, большинство из которых хотели хоть как-то облегчить страдания умирающих. Как это ни печально, но не соблюдая меры осторожности, через несколько дней половина помощников оказались на месте пациентов. Находящиеся в отчаянии люди не знали, что делать, и единственным лучиком света в накрывших лагерь тучах безысходности, как и весь мир, стал молодой парень Дикон, который, несмотря на все прогнозы, выжил после острой фазы заболевания. Все, что от него осталось, это обтянутый кожей скелет, но он дышал, глотательный рефлекс работал как надо, а сердце размеренно билось в груди. Жаль только то, что взятые у него анализы не дали ровным счетом ничего. Дни сменялись неделями, а я был все так же далек от создания лекарства. Были попытки временно приостановить работу щитовидной железы, пациентов накачивали всеми имеющимися видами противовирусных и противобактериальных препаратов, но все без толку. И если я неплохо справлялся с видом постоянно умирающих людей, то вот те, кто занимался уходом за больными, понемногу сходили с ума, особенно если умирал кто-то из их близких. Матери, наплевав на собственную безопасность, срывали с себя защитные костюмы и прижимались к мертвым детям, другие пускали себе пули в голову, иногда не снимая костюмов, безвозвратно их портя. Находясь во все том же тупике, я решил, что чтобы недавно зараженные не умирали понапрасну, брать анализы и у них, не слушая их возражений. И на 3-й день случился прорыв. Анализ крови одной из заразившихся женщин, которая сейчас находилась на грани жизни и смерти, дал интересную реакцию. Ее кровь, в которую был помещен маркер для выявления тироксина, до этого показывавшая нормальное его содержание, внезапно начал бурно реагировать, буквально за несколько минут содержание гормона из нормального стало зашкаливающим. Из этого у меня родилась теория, что некие микроорганизмы накапливают в себе данный гормон, а потом одномоментно умирая, высвобождают весь накопленный запас, резко увеличивая его содержание в крови, что и становится причиной смерти. В данную теорию как раз вписывается повышенная опасность данной болезни для детей и стариков. У первых обмен веществ и так достаточно быстрый, и еще большее его ускорение становится летальным, а у вторых, по причине общей изношенности организма. Поняв причину и ход заболевания, я стал думать, что мне теперь с этим делать. Первой идеей было начать вырезать щитовидную железу у всех незаразившихся, что с одной стороны полностью предотвратит риск заражения, но с другой доставит кучу проблем в будущем, то есть как экстренную меру такую операцию проводить можно, но только у недавно заразившихся. Вторым вариантом было временно заблокировать выделение необходимых болезней гормонов, но для этого, пока, не было никаких возможностей. Третий путь был введение в кровеносную систему жертвы вещества, которое или уничтожит переносчика болезни, или нивелирует действие тироксина на организм, но тут опять вставал вопрос, как это провернуть. Имеющаяся в моем разуме база знаний пасовала перед этим, и ничего путного, кроме создания импланта для фильтрации крови или введения нанитов, не выдавала. Так что единственное, Что мне оставалось, это заказать местные учебники по медицине у Джимми, а конкретно по эндокринологии. Торговец, или как он сам просил себя называть, фиксер, пообещал сделать все возможное, чтобы помочь мне в моей работе. Постепенно в карантинной зоне скапливалось все больше и больше людей, большинство из них достаточно быстро умирали, совсем малый процент выживал. Чтобы хоть как-то занять себя, я немного доработал аппарат для диализа, чтобы хоть как-то повысить шансы выжить у пациентов, и, как ни странно, фильтрация крови немного помогла, во всяком случае смертность после прохождения данной процедуры была намного меньше, чем без нее. Еще одним способом, увеличивающим шанс пережить болезнь, стала установка капельницы с концентратом для внутривенного питания. Хоть немного выросший шанс пережить истощающую чуму воодушевил людей, а Джимми, узнав о моих успехах, пообещал привезти мне столько аппаратов для диализа, сколько найдет. Часть из них я мог оставить себе, остальные уходили на перепродажу. Плюс, через того же Джимми, я смог реализовать схему собранного мной аппарата, который хоть немного повышал шансы на выживание, немного заработав на этом. Жалкие 100 тысяч эдди. Появление способа хоть немного повысить шансы на выживание своих родных и близких, при условии нехватки аппаратов для диализа, привело к росту количества конфликтов внутри клана, а учитывая тот факт, что предложенные мной методы не давали стопроцентной гарантии выздоровления, это еще сильнее накаляло ситуацию. Апогеем стал момент, когда в мою палатку, где я спал после работы, ворвалась женщина, которая ухаживала за больными, в защитном костюме, с целой бутылкой крови. Очнувшись от того, что на меня лилось что-то густое, я мгновенно понял ситуацию, вероятность заражения 98,7%. Застывшая с триумфом на лице женщина даже не поняла, как я отправил ее в нокаут. Над ней я поработаю позже. Нельзя было терять времени. Волоча за собой бессознательное тело, я через пару минут оказался в лаборатории, где, уже не заморачиваясь с одеванием защитного костюма, принялся за работу. Первое, что я сделал, после того, как отмылся от крови, это начало сводить все свои записи и исследования в одну тетрадь, чтобы мои труды, в случае чего, не пропали даром. Затем, уже под утро, я вышел на пустырь и попросил позвать людей из оцепления Мигеля и прочих лидеров. Они появились на месте через несколько минут. «Ангел!» – прокричал мне Мигель, стоящий в 50 метрах от меня. «Что-то случилось, раз ты позвала меня в такую рань?» «Да», – максимально подавляя эмоции, ответил я. «Пару часов назад на меня вылили примерно 2 литра зараженной крови. Думаю, ты понимаешь, что это значит. Малдитося, пара куилос демониас ме атарментин». Начал ругаться мужчина, сходу поняв ситуацию. «Ты как себя чувствуешь? Может, тебя уже не важно?» Оборвал его речь я. «Завтра, послезавтра я вынесу тетрадь со всеми своими записями. Как с ними поступать, решайте сами, а я пока продолжу работу. Может, что-то еще удастся выяснить». Сказав все, что хотел, я развернулся и пошел обратно в лабораторию, где меня ждала работа и месть. «Чуть не забыла», повернувшись в полоборота, сказал я, «если услышите крики и мольбы о помощи, не обращайте внимания». Больше ничего не слушая, я вернулся в палатку, заменяющую мне лабораторию. Аккуратно избавив заразившую меня женщину от всего лишнего, я аккуратно разложил хирургические инструменты, зафиксировал ее, по-быстрому набросал линии надрезов, и впервые за долгое время полностью расслабился, отпустив свою ауру. Держать свою силу вечно под контролем было для меня привычно, но какое же это неземное удовольствие, перестать себя ежесекундно контролировать. Эффект появился сразу, пациентка даже без сознания начал дергаться и тихо стонать. Пора привести ее в чувство. Ватка, смоченная американским аналогом на шатыря, быстро вернула ей сознание. «Доброе утро, дорогая моя», – тихо и спокойно произнес я. «Вижу, ты немного удивлена своим положением. Отродье, тварь, демон», – бешено вращая глазами, затараторила женщина. «Вполне возможно», – не стал отрицать очевидного я. «Подобных мне по-разному называли в мировых культурах, но мы здесь не для этого. Видишь ли, ты совершила очень плохой поступок, поставила под угрозу мою жизнь, а как это ни странно, жить я люблю, ведь вокруг еще столько интересного. Так вот, за свои действия ты понесешь наказание», проведя пальцем вдоль намеченных линий надрезов так, чтобы она их заметила, спокойно проговорил я, «а заодно послужишь подопытной для наблюдения за ходом протекания болезни, которой ты меня заразила. Сгинь, исчезни», — билась в истерике пациентка. «Да, я тебя прекрасно понимаю», — погладив ее по голове и слегка растрепав слипшиеся от пота волосы, — «вивисекция, это больно и много где запрещено, но позволяет так много узнать в кратчайшие сроки, а времени у нас осталось совсем немного, так что приступим». Связки она сорвала в первые 2 часа препарирования, после чего только хрипела. Интерлюдия 1. Через 3 дня из палатки, где находилась лаборатория и от которой веяло противоестественной жутью, вышел один человек. Он тащил за собой кровоточащий кусок мяса. Найдя где-то 2 доски и сколотив их вместе, девушка разместила свою ношу на импровизированном кресте, после чего спокойно вернулась туда, откуда вышла. Любопытные, но осторожные Альткальда, стоящие в оцеплении, решили посмотреть, что такое ангел решил распять. Обладатель бинокля, который первым решил утолить свое любопытство, спустя секунду, еле успев сорвать с себя противогаз, он начал блевать на сухую землю. Его товарищи, решившие узнать, на что так среагировал их друг, взяли его бинокль и сами решили посмотреть. Спустя несколько мгновений, любопытные присоединились к опустошению желудков, и было отчего. Висящее на кресте тело выглядело, как будто побывало в руках самого безумного маньяка. Снятая кожа, ампутированные ноги, вскрытые грудная и брюшная полость, черепная коробка несла на себе следы вскрытия. Все это было до ужаса противоестественно, мерзко и противно, но не это было самое страшное. Самым страшным был тот факт, что этот кусок мяса был все еще жив, абсолютно безумные глаза хаотично вращались, обнаженное сердце билось, а легкие исправно наполнялись воздухом. Весть о бесчеловечном памятнике быстро разошлась по лагерю. Кто-то из Альдекальда пребывал в ужасе от факта того, что сотворивший подобное монстр так долго жил среди них, кто-то отнесся к данному факту сдержанно, понимая и принимая причины, которые побудили так много сделавшей для клана девушки, совершить нечто подобное. Но были и те, кто был в восторге. Эта немногочисленная группа видела в подобном акте возмездие и справедливость, воздаяние за преступление, за намеренное убийство той, кого они считали своим лидером и духовным наставником. Будь на дворе другие времена, более цивилизованные и наполненные меньшим количеством смертей, распятие грешницы повлияло бы на людей сильнее, но совсем скоро все оказалось забыто, слишком о многом нужно было думать людям. Конец интерлюдии. Вивисекция над недавно заразившимся человеком дала ответы на многие вопросы, и теперь у меня не оставалось сомнений не только о ходе развития болезни, но и о ее возбудителе. По всем собранным мной данным, истощающая чума, с вероятностью до 95%, является биологическим оружием с бактериальной основой. А зная первопричину болезни, с ней намного проще бороться, так что через несколько часов после окончания исследований, я передал Мигелю и остальным обновленные инструкции по борьбе с распространением болезни. Поможет это или нет, покажет время, которого, возможно, у меня уже почти не осталось. Закончив с описанием своих наблюдений, я продолжил работать над улучшением имеющихся средств защиты и аппаратов для увеличения шансов на выживание, ожидая появления у себя первых симптомов финальной стадии болезни. Попутно я помогал в уходе за больными и занимался прочей полезной работой, чтобы как можно меньше думать о грядущем. Небольшая слабость и температура, которые, однако, не заставили меня слечь, совпали с попаданием в карантинную зону Бетти и Кармен. Еще через 2 часа к ним присоединился их младший брат Джон. Выглядели они плохо, особенно младший мальчик, всех их била лихорадка, а сознание было спутанным. Выполнив все известные мне процедуры для увеличения их шансов на выживание, оставалось только ждать, как справятся их организмы. В один из вечеров, сидя у кровати Бетти, чтобы успеть поменять ей капельницу, я смотрел на ее исхудавшее лицо. Было немного грустно, что тех, кого я спас и рассматривал как будущих учениц, а также тех, в ком начали проявляться личности моих предыдущих учениц и верных спутниц, заберет болезнь. Болезнь, которую можно было бы легко исцелить, будь у меня достаточно ресурсов и возможностей. Перебирая в голове варианты развития событий, у меня внезапно возникла глупая и наивная мысль, а точнее в памяти всплыла сцена из давным-давно прочитанной книги, где главный герой, наделенный невероятной силой, напоил своих умирающих соратников своей кровью, чтобы спасти их. Посмеявшись над наивностью автора, заодно прикинув возможность создать препарат, способный выполнять функции крови, и быть высокоэффективным стимулятором. Я хотел было уже уйти к себе, но что-то меня останавливало. Интуиция буквально вопила о том, что стоит попробовать, ведь мне от этого ничего не будет. Решив не противиться порыву, особенно при условии того, что осталось мне может не так уж и долго, я сделал это. Бог машина в мудрости своей, не дай искажающей болезни забрать слуг твоих, яви милость свою и даруй исцеление слабой плоти, дабы слуги твои вновь восстали и продолжили нести твою волю. Аккуратно надрезав запястье ножом, я приложил его к губам Бетти, чтобы моя кровь попала ей в рот. Находящаяся без сознания девушка рефлекторно сглотнула. Решив продолжить эксперимент, я таким же образом напоил своей кровью и Кармен, и Джона, периодически обновляя надрез, который слишком быстро затягивался. Еще один проект, который требовал исследования, моя аномальная способность к регенерации, увы, но похоже, и данный проект так и останется без изучения. Оставив Морганов в общей палате, я вернулся в лабораторию и продолжил свои попытки придумать хоть что-то, что увеличит шанс выживания заразившихся. Появилась даже мысль, что стоило связаться с биотехникой, которая наверняка была бы крайне заинтересована в моих познаниях, да и лаборатория была бы получше, а сбежать я бы всегда успел. Но поздно думать о несвершившемся, надо за оставшееся время успеть как можно больше. Интерлюдия 2. Среди миазмов болезни и страдания, там, где несчастные люди умирали один за другим, ничего нового не происходило. Еще несколько дней назад полные жизни и надежд мужчины и женщины, юноши и девушки, мальчики и девочки, быстро сгорали в огне лихорадки. Те немногие, кто, рискуя своей жизнью, пытался хоть как-то облегчить страдания умирающих, сейчас спали. Слишком утомительно было целый день провести в тяжелом костюме, дыша исключительно сжатым воздухом, слишком сложно было сгибать пальцы в толстых перчатках. Утром они вынесут умерших за ночь и продолжат свою работу, стараясь сделать хоть что-то для умирающих. В этом же месте лежало три человека, две девушки и мальчик. И если последний еще час назад сделал свой последний вздох, то с девушками происходило что-то странное. Их тела, совсем незаметно, совсем по чуть-чуть искажались, черты лиц понемногу менялись, мышцы высыхали, и даже цвет волос понемногу менялся. Но самое странное происходило внутри этих девушек, там, на клеточном уровне, что-то эфемерное, но бесконечно слабое, как могло боролось с заразой. Впрочем, все это было бесполезно, слишком слабо было то, что старалось остановить болезнь. И потому, с разницей несколько секунд девушки перестали дышать. Их души отделились от тел, но в оставшиеся пустые оболочки ворвалось что-то иное, яркое, пылающее, сильное, древнее. Используя как маяк в ночи содержащуюся в мертвых телах чужую кровь, души, так не похожие на человеческие, но остающиеся ими, ворвались в пустые оболочки. И если ранее две инородные души с миром связывали лишь тонкие нити, через которые понемногу просачивались их воспоминания к тем, с кем они были связаны, то теперь, используя эту связь, души смогли пронестись через великое ничто и вновь оказаться в материальном мире. Новые обладатели покинутых предыдущими владельцами тел сначала чуть попривыкли к новым вместилищам, а потом начали приводить их в порядок, используя все имеющиеся внутренние ресурсы организма, что еще не были сожжены болезнью. Древние души исправляли все, что могли, и пусть процесс этот может занять несколько месяцев, но это было не так важно, главное было исправить нанесенный ущерб и привести вместилище к оптимальным параметрам, остальное не важно. Конец интерлюдии 2. Легкое недомогание, которое преследовало меня несколько дней, в итоге так ни к чему и не привело. Однажды утром я просто проснулся без раздражающих меня симптомов. Немного поразмышляв над сложившейся ситуацией, я все же повысил приоритет исследования собственного организма, который был слишком живуч. Так как истощающая чума, как выяснилось опытным путем, мне не страшна, я, однако, все же продолжил заниматься помощью заразившимся и работой над вакциной. Пусть существенного успеха мне добиться так и не удалось. Мое выздоровление вызвало сдержанный интерес со стороны здоровых членов клана, но до конца эпидемии меня все равно отказывались выпускать их карантинной зоны. Таким образом, мои дни оказались наполнены исключительно работой, и единственное, что вызывало интерес, это наблюдение за Бетти и Кармен Морганами, которые с одной стороны и умирать не собирались, а с другой все никак не приходили в сознание. Их промежуточное состояние было весьма занимательным, Но так как никаких симптомов истощающей чумы они не демонстрировали, я перевел их в палатку с выздоравливающими. Недели текли неспешно, я дорабатывал чертежи аппаратов для фильтрации крови и состав фильтров для масок, в которых теперь поголовно ходили все работающие вне лагеря Альдекальда. Единственным значимым изменением в моей жизни стало то, что в лаборатории теперь стоял пузатый телевизор с несколькими каналами, по которым крутили новости, что хоть немного отвлекало меня от повседневной рутины. По-настоящему значимых новостей было немного. На околоземной орбите начали возводить коммерческую станцию L5, Австралия зачем-то решила провести Олимпийские игры, а из-за продолжающейся засухи в США местами начали возникать пожары, грозящие летом перерасти в настоящие огненные бури. Больше меня заинтересовало известие о том, что на рынке появились первые протезы конечностей, созданные на основе искусственных мышечных волокон. Их конструкция еще требовала доработки, но имеющиеся образцы уже были лучше гидравлических протезов. Однако самая важная новость пришла из Германии, где ученые все-таки создали вакцину от истощающей чумы и готовы были распространить ее по всему миру за совсем небольшую плату. Новость о том, что совсем скоро у всех будет возможность получить вакцину, подняла дух людей на небывалый уровень. Я же решил подсуетиться и связался с Джимми, чтобы уточнить, есть ли у него выход на поставщиков и сколько будет стоить доза. Фиксер не подвел, тут же сказав, что вакцина у него будет в ближайшие несколько дней, а персонально для меня цена будет немного снижена, при условии оптовой закупки. Таким образом, под конце мая у меня в распоряжении оказалось примерно 300 доз волшебной сыворотки, которые тут же были применены к членам моей семьи, от которой после всех событий осталось 112 человек, большинство из умерших были дети и подростки, взрослые перенесли эту напасть проще. Закончив с вакцинацией своей семьи остальные дозы препарата, я использовал для помощи уже заразившимся и тем, кому он еще мог помочь. Небольшой приступ альтруизма добавил мне очков репутации в глазах многих, но все же не смог полностью нивелировать ту расправу над женщиной, желавшей меня убить, путем заражения чумой. Так что моя семья и все, кто поддерживал мое решение, немного отдалились от остальных Альдекальда, не сильно, но заметно. Однако, несмотря на общественное порицание, каким-то образом численность моих последователей даже немного выросла, достигнув 167 человек, большинство из которых не имели семьи и были одиночками. Впрочем, это не мешало им создавать ячейки общества уже внутри моей семьи. Постепенно, с распространением вакцины, жизнь возвращалась в привычную колею, люди начали активнее работать. По восстановленным районам города начали гулять прохожие, а трупы на улицах и в заброшенных домах становились все более и более редким явлением. Вернувшись в свою мастерскую и соорудив там примитивные огнеметы, мне удалось заключить контракт с городом на утилизацию биологических отходов, а если говорить по-простому, то группа из нескольких десятков воинов очищали районы от трупов, а позже закапывали их в братских могилах за чертой городской застройки, предварительно обработав из огнеметов. Очков репутации данный контракт моей группе не принес, зато у нас появились кое-какие дополнительные деньги и неплохая возможность в изучении руин с последующим их разграблением. Жизнь текла своим чередом, я доделал модуль дистанционного управления для башни Брэдли, заканчивал последние тесты наручей техника, по сути длинных перчаток, в которые были встроены множество полезных для работы устройств от сварки до мультиметра. Единственное, что меня удивляло, так это состояние сестер Морган. Они хоть и не демонстрировали следов истощающей чумы, но и в себя приходить не спешили, что сильно влияло на последнего их младшего брата, Роберта. Мальчишка места себе не находил от беспокойства за последних оставшихся в живых родственницах, еле отойдя от смерти брата и лучшего друга. В середине июня произошли сразу несколько вещей. Во-первых, весь северо-запад США в буквальном смысле пылал, неистовые огненные вихри сжигали все на своем пути. Посевы, фермы, города. Все это привело к очередной волне беженцев, которая заполонила как пустоши, так и пригороды еще сохранившихся больших городов. А во-вторых, из комы вышли Элизабет и Кармен. Обе девушки были крайне слабы и плохо понимали, где они находятся, однако сам факт того, что они пришли в сознание, уже был хорошей новостью. В один из вечеров, закончив все работы и просто прогуливаясь по тому участку лагеря, что занимала моя семья, я подошел к медицинским палаткам. Из той, где лежали Морганы, выскочил самый младший из них, Роберт, и побежал куда-то, подпрыгивая на бегу. А вот я, ненадолго остановившись у той же палатки, услышал то, чего никак не ожидал услышать в этом мире. Низкий готик, сестра, ты понимаешь, что происходит? Судя по голосу, вопрос задала Элизабет. Низкий готик, нет, последнее, что осталось, я помню, это космический бой, шли отчеты о критических повреждениях моего корабля, а потом я очнулась здесь. Этот голос принадлежал уже Кармен. Низкий готик, ты погибла в том бою, сказала Элизабет, я это точно помню. Потом учитель забрал твое тело на Терру и посадил в одном зале с собой. Низкий готик, понятно, но нам все равно нужно собрать как можно больше информации об окружающем мире, прежде чем что-то предпринимать. Как я понимаю, ты тоже погибла. Низкий готик, да, намного позже тебя, несовершенство имплантов и возможный саботаж, моя деградация была слишком стремительной, но я уже не могла что-то с этим сделать. Низкий готик, выдвину предположение, что это как-то связано с учителем, он же рассказывал нам о своем перерождении и о других вселенных, выдвинула предположение Кармен, хотя нет, это была Доминика. Низкий готик, вероятность подобного велика, более 99%, но требуется собрать больше данных, не помешает также узнать уровень местных технологий и составить план, подтвердила выводы сестры Алисия. Низкий готик, и надо что-то делать с нашими телами, они, задумавшись, Доминика пыталась правильно подобрать слова, такие слабые и несовершенные. Сколько тебе понадобится времени для создания стимуляторов? Низкий готик, не знаю, немного удрученно ответила Алисия, без четкого понимания уровня развития технологий мне сложно что-то прогнозировать, может пару месяцев, а может десятки лет. Низкий готик, ладно, с этим мы в принципе разобрались, подвела итог Доминика. Теперь надо решить, что делать с воспоминаниями предыдущих владелец тел. Они слишком расплывчаты и нечетки, слишком фрагментированы. Хорошо еще, что местный диалект готика похож на общепринятый. Низкий готик, предлагаю отыгрывать роль потерявших память, с учетом того, что по всем признакам данные тела совсем недавно перенесли тяжелую болезнь и пролежали несколько месяцев в коме. Частичная амнезия будет принята за последствия болезни, предложила план действий Алисия. Низкий готик, поддерживаю, тем более, судя по услышанным нами разговорами и сведениями от младшего брата этих тел, мы являемся частью достаточно большой группы людей, за нами ухаживали, а значит отношение к нам будет как минимум хорошее, но из-за этого придется изображать из себя кого-то другого. Низкий готик, мы справимся, твердо сказала Алисия, со временем, но справимся. Слушая диалог своих учениц, на этот раз настоящих, меня разрывало от восторга. Рациональная часть сознания уже строила планы на будущее и корректировала имеющиеся, а вот чувственная разрывалась от противоречий. С одной стороны, мне было жаль молодых девушек, что умерли от болезни, от которой я не смог никак их защитить, а с другой, осознание того, что рядом со мной окажутся те, кому я могу по-настоящему доверять и не сомневаться в их преданности, вызывало эйфорию. Хоть с кем-то я смогу быть самим собой, не скрываясь за уже приросшей маской себя настоящего. Решив не медлить, я откинул тканевую дверь в сторону и вошел внутрь. Укрытые легкими одеялами тела моих учениц были истощены, но было сразу видно, что они намного в лучшем состоянии, чем даже неделю назад. Мое появление заставило их вздрогнуть, но с появившейся у них паникой от возможного разоблачения они достаточно быстро справились, изобразив на лицах что-то непонятное, сразу видно, что с биологическими телами они не взаимодействовали слишком долго. «С пробуждением вас, рада, что вы наконец очнулись и готовы к разговору», сходу произнес я, наблюдая за их реакцией. «Сьюзан», немного помедлив, выдавила из себя Алисия, «что-то произошло, отчего ты оказалась здесь так внезапно? Нападение или еще что?» Вслед за сестрой спросила Доминика. «Нет, просто решила проверить ваше состояние, все же вы были в коме пару месяцев и всякое могло произойти». «Все хорошо», успокоившись, сказала Алисия, «небольшая слабость, легкое истощение организма, частичная атрофия мышц, ничего непоправимого, несколько месяцев гимнастики и обильного питания и мы вернемся в норму». «Понятно», с легким прищуром сказал я, переводя взгляд с одной ученицы на другую, «вот только где ты успела набраться таких слов, Элизабет, и почему впервые за последний год назвала меня по имени?» «Ну я», замешкалась Алисия, пытаясь придумать, что именно мне ответить, в то время как Доминика незаметно тянулась к бутылке воды на столе. «Вся с вами ясно», — наигранно разочарованным тоном произнес фразу я. «Частичная амнезия и внезапные озарения. Да, мне все еще сложно связно мыслить после комы», — начал отвечать Алисе, параллельно начав активно жестикулировать руками, чтобы отвлечь мое внимание, пока Доминика готовилась к атаке. «Низкий готик, за импровизацию, хвалю, исполнение подкачало», расплываясь в улыбке отчитал я учениц, «и да, Доминика, эта бутылка не стеклянная, а из плотного пластика, так что как оружие она не годится». Смотреть, как вытягиваются лица у двух девушек, было забавно. Я буквально слышал, как скрипят шестеренки в их головах, пытаясь осознать объективную реальность. Прошла минута, или чуть меньше, но в итоге. «Низкий готик, учитель». Первая с кровати вскочила Доминика и бросилась меня обнимать, учитель. «Как? Когда?» – начала обнимать меня ученица. Спустя секунду к ней присоединилась и Алисия, которая также повисла у меня на шее, отчего стоять на ногах стало сложно, но я держался. Переждав поток бессвязных вопросов, который лился из них, я опустил их обратно на кровати, все же они были еще слишком истощены, чтобы нормально стоять. «Низкий готик, во-первых, хочу сказать, что рад вас видеть, пусть и в других телах», присаживаясь на имеющийся в палатке стул, начал говорить я. «Во-вторых, да, вы переродились в другом мире». «Низкий готик, но как?» Излишне эмоционально спросила Алисия, «в том смысле, ведь мы же не обладали вашей особенностью, учитель». «Низкий готик, в данном механизме нам еще только предстоит разобраться», пожал плечами я, «может это последствия нашей длительной совместной жизни, может что-то еще, о чем мы не догадываемся. Главное, что сейчас мы снова вместе и все станет намного проще». «Низкий готик, что-то не так, учитель?» – спросила обеспокоенным голосом Алисия. «Низкий готик, многое, очень многое», посмотрев на своих учениц, даже в новых телах, имеющих сходство с собой прежними, еще до возвышения. Потратив несколько мгновений на систематизацию имеющейся у меня информации, я начал свой рассказ о последних днях, прожитых мною в Империуме, о том, что там произошло. Слушая историю о нашем совместном творении, которое со временем извратилось и пало в пучину безумия, на лицах учениц я видел первозданную ярость, когда мною рассказывалось о гражданской войне, восстании машин и прочем. Они хотели незамедлительно отправиться туда, в прошлый мир, для одной единственной цели – совершить справедливое возмездие над теми, кто все это допустил. Им было неважно как, важно было одно – добраться до жалких оболочек тех, кто разрушил все, что мы строили долгие тысячи лет, и заставить заплатить. После рассказа о своих последних воспоминаниях, я начал свой рассказ о том мире, в котором мы оказались, переплетая как исторические события, так и свою личную историю. Было забавно наблюдать, как пылает от гнева Доминика и строит планы по устранению Алисия, когда я рассказал о том, как мою работу украл высокопоставленный ученый. Свой рассказ я закончил текущей ситуацией как о мире, так и о том обществе, в котором мы сейчас оказались. «Низкий готик, значит, все снова придется начинать практически с нуля», подвела итог моему монологу Алисия, почти без ресурсов, с горсткой последователей, но в этот раз без совершенных тел. «Низкий готик, главное», — возразила Доминика, «что у нас есть наши знания, а все остальное мы добудем». «Низкий готик, по поводу знаний», — сказал я максимально серьезным тоном, «их временно придется скрывать. Сейчас вокруг нас слишком много могущественных личностей, что могут избавиться от нас по мановению руки, или, что еще хуже, поймать и заставить работать на них, возвышая и обогащая себя и свою хозяев». «Низкий готик, значит, придется скрываться», — рефлекторно кивнула Доминика, принимая мою позицию, «все ясно, копим ресурсы, чтобы иметь получить независимость». «Низкий готик, как-то так, а сейчас вам надо постепенно адаптироваться к новому миру», — сказал я, вставая с табурета, «учитесь общаться на новом языке, привыкайте к обществу и восстанавливайтесь, у нас впереди еще много работы». «И да, не отталкивайте от себя Роберта, все же с точки зрения генетики, он ваш ближайший родственник, да и в целом талантливый ребенок». «Мы поняли, учитель», мягко улыбнувшись, ответила мне Алисия, «о мальчике мы позаботимся. Я сделаю из него настоящего бойца», горячо заверила меня Доминика. С появлением моих прежних учениц дела стали постепенно улучшаться, многие проекты, которые я раньше приходилось тащить исключительно в одиночку, теперь можно было поручить кому-то еще. Тоже написание кода для новых приборов, что Алисия, что Доминика быстро вникли в суть нового для себя языка программирования и пока восстанавливались, освободили меня от важной, но отнимающей много времени задачи. Ближе к августу, когда девушки немного восстановились и уже могли самостоятельно не только передвигаться по лагерю, но и принимать участие в работах, они тут же принялись компенсировать вынужденное бездействие. Алисия, помимо выполнения обязанностей предыдущей владелицы тела, оккупировала мою лабораторию, где я изучал истощающую чуму. Быстро пролистав мои заметки, проведя пару тестов и испытаний, она за неделю не только детально описала способ воздействия и заражения данной бактерией, но и предложила 4 способа создания вакцины, один из которых был вполне реализуем с имеющейся материальной базой. Слушая выводы ученицы, я осознавал, как мне повезло, что она вновь оказалась рядом со мной, а с другой жалел, что она не смогла проявить себя раньше.